После устранения Берии органы государственной безопасности были реорганизованы. Большинство, но не все, высших руководителей были смещены или заменены. Они получили прекрасные пенсии. Вместо Министерства государственной безопасности был образован Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. Тем самым подчеркивалось его снизившееся значение в структуре государственной власти. На местах начальники управления КГБ отныне подчинялись первым секретарям обкомов, ставшим реальными хозяевами своих областей. Были ликвидированы спецотделы МГБ в различных учреждениях, в том числе и в ЦК КПСС. Всесильные особые совещания, тайные трибуналы, выносившие суровые, не подлежащие пересмотру приговоры, главным образом по обвинениям в контрреволюционной деятельности, антисоветской агитации и прочего, были упразднены. Во главе КГБ был поставлен бывший заместитель Берии, сыгравший значительную роль в его устранении, генерал Серов. Новый глава ведомства КГБ был известен своими заслугами по депортации прибалтов, жителей Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939-1940 годах. Под его руководством проходила депортация народов Кавказа и татар Крыма в 1943-1944 годах. Он возглавлял государственную безопасность в советской зоне оккупации Германии и прочее. Однако его личная преданность Хрущеву, испытанная в годы совместной службы на Украине, и отсутствие политических амбиций у Серова сыграли свою роль. Эти качества нового главы госбезопасности отвечали главной цели реорганизации органов государственной безопасности, низведения их до уровня технических исполнителей. ЦК КПСС снова взял на себя полную ответственность за аппарат террора, уменьшенный, урезанный, но все же сохраненный как необходимый составной элемент советской социалистической общественной системы. Основным резервом кадров КГБ оставался, как и прежде, комсомол. Многие сотрудники государственной безопасности были в прошлом деятелями комсомола на различных уровнях. После Серова председателем КГБ был назначен бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Шелепин. Позднее, когда Шелепин стал членом Политбюро, его сменил на посту председателя КГБ другой секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный. Сохранение органов государственной безопасности подтверждало, что основа системы, созданной Лениным и усовершенствованной Сталином, осталась без изменений. Но в тот момент многим это не было достаточно ясно. Через неделю после реабилитации врачей-убийц ЦК КПСС принял решение о нарушении законов органами государственной безопасности. Это решение носило не только частный, связанный с делом врачей характер, но имело большое принципиальное значение. Оно было первым формальным решением партии, осуждавшим органы государственной безопасности, ставшие над партией и над государством. После опубликования сообщения о реабилитации врачей, но особенно после устранения Берии, в самых различных слоях населения совершенно стихийно возникло движение против произвола власти, независимо от того, было ли это произволом со стороны государственной безопасности, милиции, руководителя учреждения или дома управления. Это движение приняло специфическую для советских условий форму. В редакции газет, главным образом центральные, начали поступать тысячи писем с жалобами на произвол местных властей. Всколыхнулись семьи так называемых врагов народа, погибших или еще томившихся в концентрационных лагерях и в тюрьмах. Долгие годы они были как бы париями общества. При каждом удобном случае им напоминали о великодушии партии и государства, которые позволяют им существовать и даже работать, а их детям учиться. Письма начинались, как правило, со слов благодарности партии, разоблачившей презренного изменника Берию. Но дальше в письмах требовали или просили пересмотреть дела отцов, матерей, просто родственников. Органы прокуратуры были в растерянности. Были растеряны и партийные руководители. Они понимали, что поднимается волна народного негодования, которая может их смести. То в одном, то в другом лагере, на Колыме, в Казахстане, в других местах заключения, вспыхивали забастовки и бунты, кончавшиеся кровавой вооруженной расправой. Народ вне лагерей открыто обсуждал совершенные преступления. Руководители на местах вдруг стали вежливыми и доступными для населения. Граждане использовали демагогию газетных статей, осуждавших произвол и нарушение законности, и начали всерьез требовать осуществления их гражданских прав. В конце 1953 и в начале 1954 года это движение, никем не организованное, стало шириться и расти, оказывая психологическое давление на новое руководство. Верно или нет, что новое руководство не имело понятия о количестве репрессированных, заключенных в лагерях и тюрьмах? Этот вопрос довольно спорный. В государственных планах развития народного хозяйства всегда указывались министерства, ответственные за строительство и сооружения, а также фонды и людские ресурсы, которыми они располагают. Во многих случаях ответственным исполнителем значилось Министерство внутренних дел. Поэтому очень легко было представить масштабы этой секретной империи с одновременным рабским населением в 8-9 миллионов. Совершенно невероятно, чтобы высшие руководители не знали об этом довольно точно. Например, государственный план на 1941 год, случайно попавший на Запад, содержал все необходимые данные для установления роли империи ГУЛАГа. После коммюнике МВД от 4 апреля требование перехода к законности стало всеобщим, и оно касалось не только политических заключенных, но буквально всех сфер жизни советского общества, ибо повсюду не только закон был заменен произволом, но и сам закон также был выражением царившего в стране беззакония. Все вышестоящие советские и партийные инстанции, а не только суд, прокуратура, органы юстиции и Министерство внутренних дел, были буквально засыпаны заявлениями, требованиями, просьбами и жалобами. И эти жалобы старались удовлетворить те же самые чиновники, которые были в них повинны. Однако, когда речь пошла о реабилитации осужденных за так называемые контрреволюционные выступления, то здесь ничего нельзя было сделать без общего решения в государственном масштабе. В 1953 году было освобождено около 4000 человек. Рой Медведев и Жорес Медведев, Хрущев, годы у власти. Columbia University Press, 1975 год, страница 33. А в лагерях, по самым осторожным оценкам, находилось от 8 до 9 миллионов заключенных. Роберт Конквест, «Большой террор», указанное сочинение, страница 962. Хотя в 1953-1955 годах режим был смягчен, проблема оставалась нерешенной. Освобождение продолжалось, но в 1954-1955 годах было реабилитировано и освобождено всего 12 тысяч человек. Медведевы, указанное сочинение, страница 63. В 1955 году была объявлена амнистия лицам, сотрудничавшим с немцами во время оккупации в 1941-1944 годах. Сборник законов, указанное сочинение, том 2, страница 629-632. и освобождены в связи с приездом германского бундесканцлера Аденауэра немецкие военнопленные. В 1956 году были освобождены японские военнопленные, судимые как военные преступники. Подавляющее большинство японских военнопленных было репатриировано в 1947-1948 годах. После 20-го съезда партии реабилитация приняла массовый характер. Были созданы комиссии по реабилитации, наделенные полномочиями освобождения заключенных на местах, прямо в лагерях. Подавляющее большинство выживших политических заключенных было освобождено в том же 1956 году, многие были реабилитированы посмертно, но этот процесс посмертной реабилитации растянулся еще на долгие годы. Особенно трудным был вопрос, как отнестись к осужденным за участие в оппозициях. Ведь лидеры оппозиции так и не были реабилитированы, хотя постепенно многие осужденные по открытым судебным процессам 1936-1938 годов были посмертно реабилитированы, за исключением Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева и других, хотя их невиновность в приписываемых им преступлениях, вроде подготовки покушения на Ленина в 1918 году, Бухарин, в шпионаже и организации террористических актов, Зиновьев, Каменев, Бухарин, вредительство, Рыков, была абсолютно ясной. Реабилитация была необходима не только тем, кого она непосредственно затрагивала, и их семьям, но имела огромное моральное значение для всего народа. Совесть, как врожденное и необходимое качество человеческого бытия, была пробуждена. На выборах в партийные комитеты и в профкомы начали рекомендовать кандидатов с точки зрения их моральной оценки. Живые, восставшие из мертвых, реабилитированные и возвращенные к жизни, к своим семьям, сыграли большую роль в раскрытии неправового характера советского государства и аморальности его общественной системы. Но только ли советской системы? События, происходившие в Восточной Европе, показывали, что вопрос стоял значительно шире, о системе социализма и правомерности ее существования. Осенью 1954 года в Польше были преданы широкой огласке факты пыток, применявшихся польской государственной безопасностью. В это же время был освобожден из заключения один из видных польских коммунистов Владислав Гомулка. В январе 1955 года органы государственной безопасности были в Польше упразднены, а виновные в применении пыток преданы суду. Выше мы уже говорили, что ленинградское дело было спровоцировано Маленковым и Берией. Смотрите главу восьмую. Хрущев сообщает в своих мемуарах, что даже Сталин колебался в принятии окончательного решения, но в конечном счете решил оставить его в руках Маленкова и Берии. Характерно, однако, что в перечислении преступлений, совершенных Берией, ленинградское дело было обойдено молчанием. Только в декабре 1954 года, уже постфактум, Берии было инкриминировано также и ленинградское дело. Но к этому моменту вопрос об уходе Маленкова с поста председателя Совета министров СССР был решен. Все это время Хрущев неуклонно шел вверх. На сентябрьском пленуме ЦК 1953 года, где Хрущев сделал основной доклад о положении в сельском хозяйстве, он был формально избран первым секретарем ЦК. Тем самым его ведущее положение в партии было подтверждено. Он немедленно сменил руководство Московским комитетом партии, назначив Капитонова на место Михайлова, протеже Маленкова. Хрущев был основным докладчиком на всех пленумах ЦК 1953 и 1954 годов. Его предложение о поднятии целинных и залежных земель встретило более чем прохладные отношения со стороны других членов президиума ЦК. Маленков склонялся к более интенсивной эксплуатации уже культивированных земель. В июле месяце 1954 года состоялся суд над Рюмином, бывшим заместителем министра государственной безопасности, который не был, по-видимому, инициатором дела врачей, но, во всяком случае, руководил следствием. Суд над Рюмином был явным предупреждением Маленкову поспешить с отставкой. Предстоял еще суд над бывшим министром госбезопасности Абакумовым, который был непосредственным руководителем следствия по ленинградскому делу. Положение Маленкова становилось безвыходным. Хрущев показал себя в этом деле очень искусным интриганом, но впервые за многие годы советской власти высшему чиновнику государства была дана возможность покинуть свой пост не только добровольно, но и с почетом. В январе 1955 года на пленуме ЦК Маленков был подвергнут критике за неправильную линию в предоставлении приоритета легкой промышленности, а не тяжелой, и за ошибки по руководству сельским хозяйством в начале 50-х годов. В феврале 1955 года Маленков подал формальное заявление об отставке с поста премьера. В этом заявлении он самокритично признал свои ошибки и объяснил их недостаточной подготовленностью для роли руководителя правительством. Известия 9.02.1955 года. Новым главой Совета министров СССР стал стародавний приятель Хрущева Булганин, ничем не примечательная политическая фигура, но, как утверждали в то время, способный администратор. Маленков стал одним из заместителей Булганина, сохранив положение члена президиума ЦК. В самом правительстве были произведены в течение 1955 года различного рода замены и перемещения, свидетельствовавшие об усилении влияния Хрущева. Некоторые бывшие министры были посланы послами в разные страны. Это было нововведением. Отныне пост посла становился политическим, а не просто дипломатическим. Карьерным дипломатам пришлось потесниться. Роль министра иностранных дел, а им был Молотов, снизилась. После ухода Маленкова Молотов оставался не только единственным членом первого триумвирата, но и главным связующим звеном с прошлым, с эпохой Сталина, с периодом Холодной войны. Теперь Хрущев начал исподволь атаку на Молотова. Молотов был достаточно уязвим для любого обвинения, начиная от участия в терроре, заключения пактов о ненападении и дружбе с гитлеровской Германией в 1939 году и кончая разрывом с Югославией. Молотов не был включен в состав делегации во главе с Хрущевым, отправившейся в Белград для примирения с Тито. Май 1955 года. Он не участвовал также и в конференции стран Варшавского пакта в это же время. На июльском пленуме ЦК 1955 года Молотов был единственным среди членов президиума, сохранившим свою прежнюю позицию по отношению к Югославии. Молотов считался после Сталина главным теоретиком партии. О теоретических, философских и других взглядах Молотова писалось немало кандидатских диссертаций в институтах Академии наук СССР. Он был избран почетным академиком. Хрущев имел в своем образовательном активе церковно-приходскую школу, а затем промакадемию. Новый удар был нанесен по Молотову в связи с его заявлением в феврале 1955 года, что СССР построил фундамент социалистического общества. Молотов забыл о заявлении партии, что социализм уже был построен. в 1939 году. Так, избавляясь постепенно от прямых наследников сталинской эпохи, Хрущев шел к 20-му съезду КПСС, назначенному на февраль 1956 года. Но борьба против них с неизбежностью заставляла его идти довольно быстро вперед по пути разоблачения преступлений сталинского времени и реабилитации жертв сталинского террора. Использовав против Маленкова ленинградское дело, Хрущев под нажимом требований реабилитации со стороны родственников видных партийных и военных деятелей, пострадавших в 30-е и 40-е годы, должен был теперь вернуться к судьбе бывших членов Политбюро и ЦК. Это, в свою очередь, вело к выяснению роли Сталина в уничтожении кадров партии и роли его ближайших соратников Молотова, Ворошилова, Кагановича. Путь этот был опасным и для самого Хрущева, как бывшего секретаря Московского комитета партии в годы террора, а затем руководителя Украинской партии, ответственного за чистки в западных областях Украины и Белоруссии, а также в Прибалтике в 1939-1940 годах, за расправу с повстанцами на Западной Украине после Второй мировой войны. И то, что Хрущев вступил на путь разоблачения преступлений сталинского времени, вопреки опасениям за свою личную судьбу, показывает, что он был на голову выше других советских руководителей и как человек, и как политический деятель. Не исключено, что Хрущев пошел по этой дороге, еще полностью не отдавая себе отчета в политических последствиях своего шага, и рассчитывая, что сумеет держать будущие события под своим контролем. Созданная при ЦК специальная комиссия была поставлена под председательство Поспелова, главного теоретика партии, подготовившего знаменитую фальсификацию истории ВКПБ «Краткий курс», а позднее на ее основе биографию Сталина. От этой комиссии трудно было ожидать глубокого и нелицеприятного анализа событий прошлого, но даже сам факт создания такой комиссии был огромным шагом вперед для все еще сохранявшегося сталинского режима. «В течение 3 лет, — говорил Хрущев, — мы не могли порвать с прошлым, не могли обрести мужество и решимости, чтобы поднять завесу и взглянуть, что было сокрыто от нас относительно арестов, судов, произвола, казней и все другое, что случилось в годы царства Сталина». Хрущев, мемуары.